«Вот и они», — сказала Лафиль. «Точно по плану, да?» — ответил Джинта, глядя на внешние изображения. Напрягать глаза не было нужды. Так вышло, что Багбирш вошел в нормальное пространство прямо напротив них. Они оба находились в легком судне, одолженном у семьи граф Вараш. Дарьюс предложила вести судно, однако Лафиль отказалась. И сейчас, естественно, в перчатке управления была именно ее рука. Разумеется, они собирались встретиться с Багбиршем, чтобы как можно скорее оценить его повреждения. Пришедшее до того связное судно сообщило, что они незначительны, но беспокойство есть беспокойство. Лафиль направила свое судно к Багбиршу. Закрыв глаза и сосредоточившись на пространственном восприятии, она несколько раз облетела вокруг космического корабля. «Куда попали? Не могу понять». «Если ты не можешь понять, то я и подавно». И действительно, на изображении, выводимом на экран внешнего обзора, никаких следов попадания разобрать было нельзя. Однако сам по себе факт атаки был очень весом. «Ладно, летим на корабль». Лафиль связалась с мостиком Багбирша. На посадочной палубе их встретил Иестеш. Формально поприветствовав друг друга, все трое поспешно взошли на мобильную платформу и направились в совещательную комнату. «Полученный нами удар незначителен», — доложил Иестеш. «Никаких препятствий продолжению полета он не создал. И все повреждения мы смогли устранить самостоятельно». «Чинили уже в двумерном пространстве?» — поинтересовался Джинта. «Нет, на орбите наземного мира, Мартин». «Почему? Это ведь опасно?» – спросил Джинта, а про себя подумал, это что, специфический сарказм ап? «Конечно, о безопасности мы позаботились в первую очередь. Заняли немного более высокую орбиту». «Но если не было препятствий для продолжения полета...» И Эстеш посмотрел на Джинта удивленно, и даже Лафиль с подозрением. «А я что, сказал что-то странное?» Спросил Джинта у принцессы. Лафиль тихо вздохнула. «Если бы Багбирш сразу после атаки ушел в сорт, это выглядело бы как бегство». «Они, конечно, могли бы так подумать, но...» В смятении сказал Джинта. Он думал, что ап никогда не стремятся избегать трудностей. «Даже в космических силах бегство есть бегство. Но этот-то корабль практически безоружен. Бывает, что это необходимо», — ответила Лафиль. «Но когда подвергаешься внезапной атаке, которая не создает препятствий движению, необходимости нет. Это-то мне и непонятно. А вдруг это было просто предупреждение? А дальше была бы настоящая атака». «Верно говорите. Я рассудил так же», — ответил Иестеш. «Как вы рассудили?» «Если, получив столь незначительный удар, я отступлю, противник, возможно, получит много пищи для ошибочных решений. Когда тебя недооценивают, ситуация может стать и хуже». «В смысле? Ваше превосходительство, граф, должны понимать главный принцип, которым руководствуются космические силы, поскольку вы тоже их члены, участвовали в бою. Как вы думаете, если враги ошибочно сочтут, что космические силы при малейшей угрозе отходят в сторону, каким последствиям это приведет?» Сказанное и Эстешем Джинта понимал. Главный принцип даже не космических сил, а всей Империи прост. Все содеянное по отношению к ним возвращать десятикратно. Хоть ап и раса торговцев, в таких случаях они не думают о прибыли. Джинта всегда считал этот принцип очень детским. Но чтобы он не думал, а с самого основания Империи, нет, еще с тех времен, когда ап были бродячей расой, этот принцип оставался неизменным. Если вдуматься, он очень рационален. Что в мирное время, что в военное, корабли ап часто оказываются в изоляции. Империя готова мстить за любое оскорбление, даже мирясь с тем, что в результате ее воспринимают варварским государством, и то, что все это понимают, само по себе служит щитом для находящихся в изоляции ап. По крайней мере, сама Империя явно так считает. «Заранее извиняюсь, но все же позволю себе спросить, ваше превосходительство. Не может ли быть так, что обитатели вашей родины не имеют полноценного представления о том, что такое космические силы?» спросил Иэстэш. «Это... вполне возможно», с неохотой признал Джинта. «Принцип, которым руководствуется Империя, в человеческом обществе хорошо известен. Иначе Ап, находящиеся вне прямой досягаемости Империи, не могли бы чувствовать себя в безопасности. И потому атаковать корабль Ап, не имея намерения воевать, есть полная глупость. Но знают ли об этом мартинийцы? Всего 10 с небольшим лет назад даже о существовании Империи не подозревавшие – большой вопрос. Если бы знали, то вряд ли атаковали бы Багбирш изначально. Среди команды жертв нет?» Сменил тему Джинта. «Нет, совершенно. По правде сказать, 90% всего экипажа даже не заметили, что нас атаковали. Хорошо». Хоть Джинта и произнес это слово, но почувствовал, что гордость его как мартинийца задета. «Но атаковали вас внезапно?» «Да, безо всякого предупреждения». «Зачем, черт возьми, мы заняли низкую орбиту, пытаясь вступить в переговоры? Возможно, они сочли это оскорблением», – спокойно произнес Иэстэш. «И атаковали нас с поверхности». Это Джинта уже знал. Он читал письменный отчет. Он подумал, что ситуация какая-то неопределенная. Будь это атака из космоса, космические силы взбудоражились бы и попытались бы найти и уничтожить затаившийся где-то вражеский флот. Но на атаку с поверхности они никак не отреагировали. «Я все равно не понимаю. Они не могли не знать, что атакой корабля с поверхности планеты серьезного эффекта не достичь. И все-таки...» Пробормотал Джинта. «Я в душе надеялся получить исчерпывающее объяснение от вашего превосходительства». В голосе Стэша чувствовалось легкое разочарование. «Извините, что не оправдал надежд». Мобильная платформа прибыла в совещательную комнату. Подъехав к стоящему в середине комнаты столу, они стали изучать официальный доклад. Поверх цветника, раскинувшегося в совещательной комнате, всплыла карта наземного мира Мартин. «Численность вражеских сил на поверхности планеты оценивается в 20 тысяч человек», – начал доклад Иэстэш. «Их основная сила – 12-й Матайский дивизион Суверенного Союза Народов Звездных Систем». «Суверенный Союз?» Джинта немного удивился. Конечно, Суверенный Союз Народов Звездных Систем, как один из членов Альянса Трех Наций, враждовал с Империей. Однако этот альянс Джинта всегда воспринимал как «объединенное человечество плюс остальные». Суверенный Союз Народов Звездных Систем – это было даже более удивительно, чем Республика Великого Алконта. Любой межзвездной нации трудно обеспечить лояльность своих граждан. Империю Ап такое положение дел совершенно не беспокоит. От наземных граждан патриотические чувства и не ожидаются. Ожидается, что они вовсе не думают о том, что происходит за пределами их планеты, и их устремления направлены на то, чтобы процветал их наземный мир. Чудаки, которых заботят другие миры, становятся гражданами Империи. Но остальные четыре государства ломают голову, придумывая самые разные решения. Самым большим энтузиазмом отличается объединенное человечество. Оно предпринимает весьма трогательные попытки, начиная с поощрения культурного обмена между людьми из разных звездных систем, унифицировать свою культуру. Впрочем, трогательными эти попытки выглядят со стороны, а вот среди граждан объединенного человечества, на которых этот энтузиазм изливается непосредственно, есть много недовольных. Республика Великого Алконта – сравнительно компактная межзвездная нация, однако и у нее есть проблемы с культурной унификацией. Главная звездная система, Алконт, доминирует среди остальных и по населению, и по своему политическому, экономическому и культурному весу. Поэтому национальная политика там с трудом поддерживается. Наземные миры Федерации Хании населяют в основном потомки иммигрантов из системы Сумэй. Благодаря этому... там даже без особых усилий сохранялось культурное единообразие. Однако звездные системы с иной культурой, хоть и в меньшинстве, но тоже есть. И в последнее время все больше проявляется региональная специфика систем, а гомогенность теряется. Что касается Суверенного Союза Народов Звездных Систем, то они вовсе отказались от идеи внушать гражданам патриотические чувства к своей межзвездной нации. Иными словами, мышление этой нации, построенной наземниками, ближе всего к мышлению Ап. Суверенный союз представляет собой федерацию, в которой каждая отдельная система обладает большой автономией. Даже вооруженные силы у каждой системы свои. Так называемая армия Суверенного союза народов звездных систем не более чем мешанина из вооруженных подразделений всех составляющих его систем. Естественно, по сравнению с монолитной армией она менее эффективна. Но, по-видимому, считается, что ради идеи Федерации с этим необходимо мириться. Проверив по запястному компьютеру, Джинта убедился, что официальное название 12-го Матайского дивизиона – 12-й дивизион вооруженных сил системы Матай. Заодно он узнал, что Матай – вполне обычная звездная система с населением около 200 миллионов человек. Согласно анализу космических сил, именно Суверенный союз народов звездных систем проявлял в этой войне меньше всего энтузиазма. Хотя он и участвовал в войне, но, судя по всему, видел в объединенном человечестве большую угрозу, чем в Империи. То есть он участвовал из опасения, что в случае отказа ему придется воевать уже с объединенным человечеством. Его военная мощь была несравнимо мала. В войне с Империей его подразделения уничтожались с легкостью. Но даже если все происходило не так быстро, то в случае победы объединенного человечества вполне возможно началась бы новая война под предлогом ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Результатом стало бы полное поражение Суверенного союза народа звездных систем. И тогда полной унификации было бы не избежать. С другой стороны, если Суверенный союз проиграет Империи, в жизни граждан его наземных миров практически ничего не изменится. Война сама по себе отвратительна, но если уж воевать необходимо, то иметь в качестве противника Империю предпочтительней. И вот, подразделения Суверенного Союза Народов Звездных Систем, оказавшиеся в изоляции, тем не менее не капитулировало. Это было непонятно. Конечно, то, что Суверенный Союз Народов Звездных Систем был вынужден делать выбор из двух зол, официально признано не было. Это было всего лишь суждение Империи. И даже если оно верно, все равно это не более чем общее утверждение. Считать всех солдат этого противника уставшими от войны людьми было бы нелепо. Вполне возможно, что конкретно 12-й Матайский дивизион состоял из людей, считающих войну с Империей достойнейшим занятием. В таком случае понятно, почему они не прекращают свою безнадежную битву. Я считаю это маловероятным, однако есть возможность того, что это настоящая военная оккупация. Сказал Иэстэш. То есть территориальным представителем стал вражеский командующий? Нет, официально это президент звездной системы, господин Клинт Тил. Иэстэш назвал имя Тила так, как его произносит Ап. Однако существует вероятность того, что он лишь марионетка. Может ли Тил быть чьей-то марионеткой? Подумал Джинта. С того дня, как он расстался с Тилом, прошло уже больше 10 лет. Человек со временем меняется. Да и тогда Джинта едва ли мог сказать, что понимает Тила. В конце концов, он тогда был ребенком и знал только того Тила, который приходил домой. «Хорошо бы так и было», — сказала Лафиль. «Если бы наземный мир хотел возглавить один человек, Империя могла бы не торопиться с его подчинением. Но если он оккупирован вражескими войсками, то они этого так не оставят». «Да». Для скорейшего разрешения ситуации это было бы удобно. Джинта сам удивился тому, как твердо прозвучал его голос. «Ты не сердишься?» Лафиль посмотрела на него озадаченно. «Нет, только беспокоюсь», — ответил Джинта и повернулся к Эстэшу. «Однако из какой бы системы ни были войска Суверенного Союза, они должны понимать, что с поверхности атаковать корабль на орбите бессмысленно. В таком случае это не могло быть предупреждение». «Да. Если так, то шансов на это мало. А люди, которым известно положение дел в нашей галактике, так бы не поступили. Это глупость, характерная для наземников, долго пробывших в изоляции. Эти двое постоянно забывают, что я тоже один из тех наземников, долго пробывших в изоляции», — подумал Джинта. «Итак, а вот место, откуда стреляла лазерная пушка». С этими словами Эстэш показал точку на карте. «Биг Чар!» Джинта натянуто улыбнулся и пояснил смотрящему на него с удивлением инспектору. Это имя лазерной пушки. Одна из четырех сестренок в противоорбитальной батарее, которая называется Фода Антабита. Биг Ал, Биг Бир, Биг Чер, Биг Дел. Их построили еще в те времена, когда наш мир не знал о существовании технологий двумерного пространства. Я думал, их давным-давно демонтировали, а они, оказывается, еще работают. Видимо, потому что необходимости демонтировать их как можно быстрее не было. Впрочем, и угрозы они не представляют. Снова сердце Джинта кольнуло болью от любви к родине, но он сохранил бесстрастное выражение лица. «Вы не могли бы отобразить на карте траекторию корабля?» «Сейчас». На карте появилась изогнутая линия, проекция траектории Багбирша на поверхность планеты. Высота тоже была отмечена. «Если вы летели по этой траектории, то атаковать вас могли одновременно три пушки из Фода Антабита», — сказал Джинта. «Они этого не сделали. Видимо, потому что не планировали уничтожить корабль. Значит, все-таки предупреждение. Если это и было намерение наземного правительства, то скорее они этим показали, что не могут повернуть назад. А может, что не хотят». «Ясно». С непонятным выражением лица кивнул Эстэш. «То есть все-таки это не предупреждение?» «Нет», — помотал головой Джинта. «Они это все адресовали не Ап, а самим себе». «Но почему вы так считаете? Мне совершенно непонятно. Им нет никакой необходимости демонстрировать это самим себе. По крайней мере, я ее не вижу». «Глава правительства, то есть мартинийский территориальный представитель, не диктатор. Так было, когда я там жил, и, думаю, сейчас так же. Вполне возможно, там есть сильная оппозиция идеи независимости. Даже я бы сказал, это было бы вполне естественно. Этим выстрелом из Бигчара они должны были заткнуть оппозицию. Выстрел был направлен не вовне, а вовнутрь. Все-таки не могу понять», — произнес Эстэш. Он явно был сбит с толку. «Такие вещи, как атака на чужие корабли, обычно делают, когда все люди уже едины, разве не так?» «Возможно, так мудрее», — с улыбкой ответил Джинта. «Но таков уж стиль моей родины — ставить всех перед фактом». Лафиль посмотрела удивленно. «Но если ваше превосходительство так говорите, мне остается это лишь принять». По виду Эстэша незаметно было, что он очень впечатлен. Так или иначе, надо обсудить, что будет дальше. Если наземное правительство таким образом объединяет людей... Правда, я не думаю, что они не были объединены до того. Так или иначе, сейчас они уже едины. И что мы с этим будем делать? Первый шаг – объяснить им, что путь назад еще есть. Безусловно, повреждения этого корабля не так велики, чтобы обязательно требовать воздаяния. Вот именно. Похоже, Мартин сейчас просто не обладает военной мощью, которая способна причинить космическому кораблю повреждения, стоящие возмездия. Мысленно Джинта добавил «к сожалению». Но, конечно, военный потенциал 12-го Матайского дивизиона мне неизвестен. Даже если они обладают каким-то специальным снаряжением, возможности уничтожить корабль на орбите у них тоже быть не должно. Значит, все-таки лучше мне пойти и поговорить с ними. Людей должно быть как можно меньше. Скоро должна прибыть бригада по строительству фабрик антивещества, но этим я займусь позже. Естественно. «На мне можно пойти с тобой?» – спросила Лафиль. «Конечно. В этот раз, возможно, нам не понадобится выходить из корабля. Даже если придется, я тебя одного не отпущу. Каждый раз, когда ты спускаешься в наземный мир, ты делаешь какие-то глупости. Но с Делктаута я вернулся нормально, правда?» «Там ты только печень убивал», – указала Лафиль.